конце концов, меня поглотил гнев, ярость и ненависть к самому себе, а все потому, что я осознал одну простую истину. Они не были моими врагами. Я более не был богом. Я стал монстром, уничтожителем Йотунхейма и Бейном гигантов. Во мне больше не осталось ничего божественного или человеческого, а потому я не посчитал, что мне не имеет смысла пытаться остановиться прямо сейчас. Размашистый взмах. Женщину из расы гигантов сносит в сторону в нетипичной и искореженной манере куклы. Кровь всплеском попала мне на лицо. На их лицах мгновенно пропали улыбки и осталась лишь пустота. Никто не бежал, никто не кричал, никто не проклинал меня. Возможно, они просто приняли свою судьбу. По итогу осталась лишь одна девочка, что имела неряшливые короткие рыжие волосы. Белое маленькое платье испачкано в крови своей матери, что встало у меня на пути. Голубые глаза смотрят на меня с безразличием, а ладони все еще удерживают ее игрушку в виде плюшевого медведя. «Я, мы никогда тебя не простим, а Великий Тор бог грома и молний». Радостный возглас быстро прерывается спокойным вопросом. «Но знаешь, что самое забавное?» Маленькие слезы медленно стекали с уголков ее глаз. Я стоял перед ней на расстоянии вытянутой руки и возвышался над ней, но прямо сейчас я ощущал, что это она будто постепенно возрастала надо мной. Мое тело не слушается, мои глаза опущены в скорби и сожалении. Это все, на что я способен, не так ли? Несмотря на все это, я испытываю к тебе лишь одно чувство. Я испытываю к тебе жалость, Тор. Она жалеет меня, Бога. Это слабая, жалкая и никчемная девочка. Я должен испытать гнев, ненависть и злобу, но почему-то не мог. Лишь сплошная пустота в душе. Еще ни один человек, полубог или гигант, не был способен парализовать меня лишь этими простыми словами. Ты слепо следовал своей судьбе и полностью игнорировал наши имена, лица, историю, наши жизни. Ты просто считал, что это нечто необходимым и не принимал того факта, что это грех. Убить невинного или в твоем понимании наше рождение, это само по себе грех. Твои глаза, наконец, открылись, о, великий Тор. Очередной радостный возглас резко прерывается, ладони отпускают игрушку, а ее глаза закрываются. Закончи то, что начал, о, великий. Я поворачивался назад для того, чтобы уйти, но ее слова прервала концентрированная огненная стрела, вышедшая насквозь из ее грудной клетки, которая впоследствии испепелила ее тело в прах. Один вмешался, по всей видимости, хотел убедиться над тем, что я выполнил работу. Несмотря на то, что эта девчонка умерла и была стерта с этого мира, я не мог стереть ее образ и слова из моей головы. Я был проклят ощущать это ужасное бремя на своей душе, а все потому. Мальчик мой, ты отлично справился. Правда, не совсем понятно, для чего ты решил уйти, когда осталась всего одна особа, но, один, всятец, названный смертными, Вератюр, повелитель людей, а гигантами, Бёльверк, злодей. Все его положение расслабленное, легкое, а на лице мягкая улыбка. Он был мною доволен, а я был сыт по горло этими заданиями и миссиями. Я ненавидел его почти так же сильно, как ненавидел себя в тот самый миг. Именно поэтому я решил совершить первую попытку пойти против него. Если бы он не дал мне это задание, если бы я не был выбран этой судьбой, попытка ударить молотом была встречена ответным едва заметным горизонтальным взмахом его кулака прямо мне в челюсть. Удар был настолько силен, что мое тело выполнило роль снаряда, которое летело несколько десятков километров, создала по пути удара просеку, уничтожила множество деревьев и образовала круглое гигантское отверстие у горы неподалеку. Тело лежало на скалистой местности в косом положении. Несмотря на отсутствие усталости в теле, моя душа отказывалась сражаться и двигаться. Я не ощущал, что хочу сражаться с ним, а все потому, что этот удар доказал тот факт, что я ему и близко не ровня. Он приземляется напротив меня. Тело и дух наперекор разуму отказывается сдаваться. Рука дернулась и попыталась поднять мой молот. Один мгновенно пресекает эту попытку, наступив ступней на мою правую кисть. «Ты смеешь винить меня в том, что ты сделал?» Гневный вопрос мгновенно сменяется усталым вздохом. «Тор, я так тобой разочарован. Сначала, я думал, что ты понимаешь меня, нашу судьбу и наше предназначение, но похоже, я сильно ошибался. Ты был так сильно увлечен своими приключениями и играми с этими йотунами, что ты в какой-то момент проникся к ним состраданием, сочувствием и соответственно гневом ко мне. Тор, мальчик мой, ты решил переложить ответственность за совершенные тобой убийства на меня? Нет, Ты должен быть выше всего этого, выше смертных, выше йотунов и прочих мелких существ. Но похоже, твоя любовь и близость к людям сделала тебя глупым монстром, который способен лишь жрать, пить, спать и все уничтожать на своем пути. Тебе просто не нужно было думать ни о чем и делать все то, что я тебе говорю, но ты решил все усложнить и проявить свой характер. И к чему же тебя это привело? А, он был прав, один всегда во всем прав, но быть правым в чем-то вовсе не означает то, что это правильно. Я не ощущал ничего честного и правильного от этого. Все то, что я сделал, я не мог просто забыть. Я не мог двигаться дальше. Я мог лишь попытаться отвлечь себя алкоголем, сражениями и сив. Она стала тем самым красивым сияющим цветком в моей жизни. Богиня, что подарила мне сына и дочь, согрела мое сердце и дала мне возможность жить ради них, но я не был откровенным, честным и легко адаптируемой личностью. От старых привычек невозможно было легко избавиться, а от воспоминаний прошлого невозможно было сбежать. Мои сыновья унаследовали почти все мои черты, и это невольно пробуждали и заставляли меня вспомнить об этом ужасном поступке, который люди посчитали моим самым лучшим примером для подражания. Именно поэтому я не отличался излишней любовью к ним и ожидал от них быть лучше меня. Но как они могут стать лучше, если я не могу дать им наглядный пример этому достижению? Сама Сив тоже имела некоторые проблемы с характером, и, наверное, именно поэтому мы так легко смогли найти язык между собой, но я заметил, что за несколько лет до появления новостей о новом боге по имени Кратос и его мальчишке, Сив решила измениться, а все ради своей дочери Труд. Она смогла будто взглянуть ее глазами на нас и позволить отпустить себя прошлую, стать мягче и стать обычной любимой матерью для своих детей. Мы можем измениться, Тор. Мы можем помочь им стать лучше нас. Нам необходимо лишь просто попытаться. Я помню, как она после нашей ночной игры в мужа и жены попыталась сделать свой ход. Я сидел на кровати к ней спиной. Тело давно перестало изображать внушающий и пугающий вид мускулов и силы. Лишь мой размер и рост могло кого-то напугать. Депрессия, воспоминания о прошедших днях золотой славы, постоянные пьянки и употребление жирной пищи без выполнения тренировок или жарких сражений приводит к очевидному итогу. Несмотря на это, Сив приняла меня таким, какой я есть. Даже сейчас, ее мягкая ладонь касается моего плеча, будто пытается прикоснуться к моей душе и хочет быть услышанной. Для меня все слишком поздно, Сив. Никогда не поздно измениться. Я здесь для тебя. Я люблю тебя и своих детей, но я боюсь за тебя и за них. Один имеет какие-то планы на будущее. Он долгое время ищет что-то. У него всегда есть план. Мне плевать на это. Чем скорее он получит то, что хочет, тем быстрее мы вернемся к тому, что у нас есть. У нас может ничего не остаться, если ты просто слепо будешь следовать и выполнять его приказы. Ему также плевать на тебя, на всех нас. Он всегда получает то, что хочет, а на последствия ему было всегда все равно. Тебе ли это не знать? И что же ты хочешь, чтобы я сделал? Я не могу его победить. Всеотец боится тебя, боится твоего потенциала и возможностей. Ты просто забыл о том, что ты не только его монстр, но также Бог. Не дай ему использовать себя и использовать нашу семью в своих целях. Тебе нужно просто сделать самый очевидный и правильный выбор. После этого Магни и Мади погибли, а я так и не смог вспомнить этот диалог с Сив. Я отдал своих сыновей ему в жертвоприношение в надежде на то, что когда он получит то, что желает, то я смогу избавиться от его цепей. Мой гнев и ярость были направлены не на него, а на Кратоса и его мальчишку, которые лишь защищали себя. Один отдал приказ. Было очевидно, что мои сыновья, ощущающие непобедимость из-за пророчества о том, что они переживут Рагнарёк и предпочтут сражаться с чужаками, которые посмели проигнорировать волю Всеотца. Да и никогда я не учил их уходить от своих сражений. Ты знаешь, что я сделал? Да. Вопрос лишь в том, что ты будешь делать после. Мы не способны меняться. Мы, разрушители, уже нет. В его глазах я вижу собственное отражение, но в отличие от меня он отпустил свое прошлое. Кратос смог найти свой покой. Уже нет. Ради наших детей. Мы должны стать лучше. И в этот самый момент я осознал, насколько же глупым я был. Как легко, глупо и просто следовал приказам того, кто никогда не ценил и не проявлял ко мне должного уважения. Сив была права насчет тебя. Я просто не хотел этого видеть. Один пришел ко мне и требовал закончить то, что было начато. В его понимании я не способен думать, а лишь убивать. Он думает и отдает указания того, кого именно я должен убить. По всей видимости, он понял, что не сможет меня больше использовать в своих целях и устранил свою предполагаемую угрозу. Отец никогда бы не убил своего сына только за тот факт, что он решил стать чем-то большим, чем простое оружие для убийства. В новой жизни я ощутил забытое чувство свободы, комфорта и тепла. Это позволило мне отвлечься от своего прошлого, но я никогда не забывал его. Я не могу отпустить свое прошлое, а все потому, что считаю, что я не имею на это права. Я снова посреди того самого места, где я встретил ту самую рыжеволосую девчонку из расы гигантов. Ее слова до сих пор в моем разуме. Тела моих жертв разбросаны и раскиданы по разные стороны. Капли дождя из пасмурного неба медленно падали с неба. Именно поэтому я не переносил в новой жизни сам факт того, что это может повториться. Я не могу позволить, чтобы какой-то жестокий психопат, манипулятор, социопат решил использовать меня ради каких-то целей. Убивать людей, которые не желают мне зла, не желают сражений, не желают войны. Именно поэтому и следил за Хокаге и оценивал его, несмотря на всю свою силу, возможности и скрытые манипуляции. Сарутоби Хирузин проявил ко мне уважение, помогал мне по мере возможности, исходя из моих достижений, и не превышал свои полномочия, не использовал как оружие, которое он может использовать против других. Именно поэтому я не рассматривал вариантов, в котором я не убиваю Данза. Я не вернусь снова в этот порочный цикл. Я повернулся чуть в сторону, и в черных перьях воронов я спокойно увидел перед собой Саске и Итачи. Я с самого начала ощущал их скрытое воздействие на мое сознание, и создание этого сна о моем прошлом и просто позволил им увидеть то, что я скрывал от них. Я не хотел более скрывать это и позволил им увидеть все собственными глазами. Правая рука напряженно сжала рукоять Мьёльнира. И если Саске испытывала жалость, сочувствие и хотела помочь, то Итачи опасалась, боялась, но в то же время отчасти понимала меня. Если бы она была верна и лояльна своей семье, а Фугаку Учиха дал бы ей приказ на уничтожение шиноби Конохи, то ей бы ничего не оставалось, как убить всех тех невинных и простых шиноби, что вставали на ее пути, только ради того, чтобы защитить свою любимую младшую сестру. Мы с тобой немного похожи, но между нами есть одна большая разница, Итачи. Ты убила невинных потому, что тебе нужно было сделать выбор, Коноха или клан, нападение на деревню или уничтожение клана ради сохранения жизни своей младшей сестры. Я же убивал невинных потому, что мне это нравилось. Я поднял молот, и основание указало на них. Выражение исказилось в безумном и радостном оскале. Изображать монстра и убийцу не так уж и сложно, если ты таковым являешься. Я убивал их потому, что считал это праведным и правильным делом. Как я крушил их черепа, ломал их ребра, крошил их позвоночники в труху, умывался в их крови. Ах-ха-ха-ха. Свободная ладонь на пару секунд закрыла лицо. И самое забавное было то, что эти ощущения никуда не пропали. Это жажда крови, жажда насилия. Я все еще люблю убивать своих врагов, будь то у них семья, имена или мечты. Мне абсолютно было плевать. Я просто убивал их потому, что видел их своими врагами, не больше и не меньше. Даже если это так, на лице Саски простое, спокойное и безразличное выражение. Даже если все это правда, для меня лишь важно то, кем ты будешь для нас прямо сейчас. Это не настоящий ты. Ты не понимаешь, устало проговорил я, мгновенно прерываю эту бессмысленную игру в безумного убийцу. Все равно актер из меня никудышный. Я не способен долго скрывать свои истинные намерения. Позволь помочь. Ты не можешь мне помочь. Столько обреченности, боли и доля злости. Какая наивность и глупость помогать кому-то вроде меня. Это бремя, которое я должен нести в своей душе. Это мое наказание и мое проклятие. Ты сам говорил, что мертвые остаются среди мертвых. Более не имеет смысла винить и ненавидеть себя за это. Мертвые не оставляют людей в покое, если люди думают о них. Таким образом они продолжают жить во мне. Они не могут говорить, только смотреть из пучины бездны. Единственный, кто судит меня, это я сам, никто другой. Ты не понимаешь самого главного, Саске. Устало поднял я голову на пасмурные тучи, игнорируя капли дождя бушующего шторма. В небе не было ни единой молнии. Погода лишь олицетворяла мое настроение и мое бессилие перед голыми и неоспоримыми фактами. Я никогда не буду лгать кому-то. Я не буду лгать самому себе. Я все еще нахожусь в этом состоянии не потому, что я монстр, а потому, что так легко и просто принял это решение, поддавшись инстинктам и своей кровожадной природе. С самого начала выбор был сделан мною и только мною. Я не могу винить в этом никого, кроме самого себя, ни отца, ни пророчества или судьбу, а лишь себя. Именно поэтому я ощущаю в своей душе, что я не заслуживаю и не достоин этой жизни, твоей любви, тепла и заботы. Я не достоин быть. В сердце ощущалась тяжесть и пронзительная боль. Из уголков губ выходит небольшая кровь. Мой взгляд медленно опускается вниз, и я к своему удивлению замечаю, что из моего тела вышло лезвие обоюдоострого клинка. Секундой лезвие проводит косую черту, разрывает и вскрывает мою грудную клетку. Из моего тела выходит личность, которую я никогда бы не пожелал увидеть снова. Один. Всятец. Тело парализовали от ужасного ранения и заваливалось спиной вперед. Слабость накатывала с каждой последующей секундой. Правая ладонь уже не способна удерживать молот и медленно скользит по рукояти и падает на землю, но всятец спокойно ловит его в свою свободную ладонь. Краем глаза отметил, что в его руках мое копье. Ах, теперь, я понимаю. Богом, тогда, ты не против, если я займу твое место, Тор? Мое тело окончательно рухнуло на землю, а следом наступила всепоглощающая тьма. Тор из своих воспоминаний прошлого выглядел внушительно. Ростом чуть выше 2 метра в высоту, рыжие неряшливые колючие волосы спадали на лицо, голый торс, обычные штаны с поясом и все тело покрытое татуировками со знаками его родного дома. Саски заметила, как же ему было тоскливо, грустно и ненавистно вспоминать прошедшие дни былой славы, как из сияющего мужчину с простой мечтой о сражениях превратился в простую рухлядь, терзаемый осознанием своих поступков, будто социопат, зависимый от убийств, внезапно смог пробудить в себе такое простое чувство, как эмпатия. Сейчас же Саски не была уверена в том, что данное событие, которое развернулось перед их глазами, это простой плод воображения или фантазии прошлого Наруто из прошлого этого Тора. Один отличался от своего сына тем, что от него веяло угрозой и опасностью. Да и его внешность несколько отличалась от того, каким он предстал перед ней, когда Тор впервые решил пойти против него. Седые длинные волосы спадали на плечи, длинная белая борода была заплетена в множество хвостов. Одеяние было такое же непривычное и необычное, что и у самого Тора. Из его одеяния старых времен особенно выделялся синий плащ из крайне прочного и редкого материала, а под плащом можно было определенно заметить серую кольчугу. На каждом пальце можно было заметить золотые печатки, покрытые рунами. Пусть это и было воспоминание, но ее шаринган позволил ей увидеть, что не только кольца хранили в себе какие-то секреты, но также и его одежда и все его тело было покрыто невообразимым количеством рун с разными назначениями. Несмотря на то, что один не спешил их атаковать, спокойно стоял перед ними и был на голову выше самого Тора, у нее все равно складывалось впечатление, что их будущий конфликт будет крайне сложно разрешить. Один сделал шаг вперед, выставил перед собой копье, ударив эфесом о землю, тем самым разрушая небольшую поверхность земли, а левой рукой спокойно раскручивал указательным пальцем за лямку молот Тора. И именно этот факт несколько пугал из-за того, что молот, судя по воспоминаниям, был крайне тяжелым, и его не мог использовать кто-то помимо него. Почему ты всегда причиняешь ему боль и при первой возможности пытаешься убить? Ему нужно было просто следовать моим приказам, но ему обязательно нужно было все испортить своими вопросами и чувствами. Все его оружия были названы, исходя из его прошлого и его сути. Чем больше он вспоминал, тем больше становилась моя сила. Мы, боги, и нам не пристало связывать себя со столь слабым, жалкими и хрупкими людьми. Хотя, готов признать, что какая-то особенность в тебе все же есть, раз сам аспект космоса не уничтожил или не покалечил твой разум. Ему удалось перехитрить свою собственную природу и похвастаться тем, что он создал жалкое подобие полубога, при этом создавая в своем теле и душе неизлечимый шрам, из которого я смог взять больше, чем мне хотелось. Я скрытно проводил шаги к своему возвращению, когда смог осознать свое существование внутри его души. Скрытно проводил свои манипуляции даже тогда, когда он считал, что это были его собственные мысли, воображение или наваждение его покалеченного разума. Все же, моя страховка на случай моей смерти оказалась вполне разумным и лучшим решением. Тор должен был тебя предупредить во время создания оружия об опасности использования руны СЛ, но он понятия не имел о том, что эту руну можно поместить внутрь другой души. Мне всего лишь требовалось разделить свою душу и поместить ее прямо в его сердце, которое ты сделала уязвимым. За это я тебе искренне благодарен. Что ты собираешься делать с ним, с нами и вообще с этим миром? Я думаю, что мы можем заключить выгодную сделку. Видишь ли, Тор или Наруто, сейчас находится в состоянии стазиса. Его душа запечатана. Он не может осознавать происходящее вокруг и не может более вернуться в свое тело, а все потому, что считает себя недостойным и слабым. Именно поэтому я планирую взять его тело и приступить к исполнению своих некоторых планов. Меня более не интересует посмертное бытие, а новые открывшиеся возможности. Думаю, для начала, я захвачу весь этот мир, а после буду изучать и использовать все то, что он может мне предоставить. Когда же я буду целиком и полностью удовлетворен своим положением, то я вполне могу трансплантировать его душу в какое-нибудь другое тело. Создам человеческую куклу, и вы будете жить долго и счастливо. Под моим началом. Саски не была глупа и понимала, что удовлетворить потребности этого бога невозможно. Он социопат и псих, которому плевать на всех кроме себя. Это ненормальная жажда контроля и всепоглощающего голода. Этот человек никогда не будет удовлетворен тем, что имеет. А если мы откажемся? Ох, прости, но это не была просьба. Бросок молота был насколько быстрый и мощный, что даже ее шаринган не смог успеть среагировать на эту атаку. В грудь Итачи ударяется молот и сносит ее куда-то далеко назад. Саски едва успевает подставить горизонтальный блок перед собой, чтобы отбить в желтых искрах взмах его копья. Ноги пропахали коричневую борозду десяток метров, а мощь удара вызвала на секунду кинетическую воздушную волну. «Вы не имеете права вмешиваться в дела нашей семьи. Он мой сын и моя ответственность. Он принял решение сдаться, а я принял решение начать новую жизнь. Почему бы вам не научиться уважать решения старших?» Каждое слово сопровождалось взмахом или выпадом копья. Если бы не ее темно-фиолетовый скелетный каркас ребр Сусана, то она бы навряд ли была бы способна блокировать подобные удары. Каждый удар с чудовищной силой отбрасывал ее. Каждый удар не позволял ей полностью сформировать свой доспех из чакры. Стоит костям попытаться сформировать доспех, как он тут же разносился в жалкие осколки. Она видела атаку, но скорость ее выполнения была слишком абсурдная. Не было даже возможности сделать лишние движения для того, чтобы уйти с траектории атаки. «Достаточно игр, я не могу тратить на тебя время». Саски понимала, что что-то не так. Если бы один был уверен в том, что он спокойно сможет занять тело Наруто, то он бы не стал сразу торопиться. Ему бы захотелось сломать их и подчинить своей воле, но по всей видимости есть какой-то неучтенный фактор, который не позволял ему быть слишком беспечным, и этот фактором являются они. Вместе со взмахами копья в ее сторону отправлялись конусные потоки пламени и льда, которые она успешно рывками в сторону уходила в сторону. Пламя Аматерасу поглотило его, но спустя пару секунд темно-фиолетовая пленка вокруг его тела полностью впитал его, образовал небольшой черный шар, который один показательно в своей ладони обратил ее в кулак и превратил в жалкий черный дым. Саски быстро смогла понять и осознать, что если это сон, то и вещи, которые в нем происходят, тоже можно создать. Один, скорее всего, не смеет прикасаться к его сознанию из-за риска пробудить его. Ей нужно лишь взять под контроль определенный участок памяти и... «Отлично!» — довольно проговорила Саски, когда, на секунду закрыв глаза и открыв их снова, смогла увидеть в своей ладони кунай Минато Намикадзе. «Мне лишь нужно ненадолго его отвлечь». И сверху на нее спикировал в ударе в падении один. Обратным хватом пытался будто нанизать ее сверху вниз на острие копья. Едва успевает уйти в сторону, но вонзившись в землю, копье буквально создало кратер в момент удара и с чудовищным взрывом уничтожает большую часть земли, а несколько блоков поднимаются в воздух. В это время Итачи немного комично пыталась снять лишнюю тяжесть со своей грудной клетки. Молот был невероятно скорее, абсурдно тяжелым. Ей не удавалось даже сдвинуться с земли, но она сразу отметила, что у молота были какие-то особые гравитационные поля вокруг его основания, потому что если бы он действительно был невероятно тяжелым, то она бы вместе с ним провалилась под землю, а она сама представляла бы во время удара молота сплошное красное пятно на земле. Молот фиксировал, удерживал свое положение и высвобождал свою истинную мощь лишь во время использования своим истинным владельцем. Итачи слышала грохот и разрушение неподалеку, и она не могла тратить время тем, что она просто будет лежать здесь без дела. Ее сестра в опасности, и этой причины достаточно для того, найти любой способ, который может помочь ей выбраться из своего положения. Стоило ей провести замену, как молот мгновенно ожил и мощным ударом уже в спину использовал ее тело для знакомства с местной фауной леса. Это было отчасти смешно и глупо, но ей было не до смеха. Впереди ее ожидала встреча с высокой горой. Очередная замена. В голове множество процессов и мыслей анализируют окружение. Молот не мог просто преследовать ее. Кто-то направляет его. Этот бог по имени Один не может одновременно следить за ней и сражаться с Саске, а это означает, что кто-то следит за ней и Один корректирует направление атаки своего молота. Шаринган позволил заметить одну простую ворону, которая следовала сзади за ней по пятам. Аматерасу сожгло ее, отчего ей успешно удалось уйти в сторону, когда молот-снаряд врезался и уничтожил часть горы в момент контакта с горным ландшафтом. Круглая сетка трещин распластались на несколько сотен метров. Если это была сила простого оружия Тора, то какой силой обладает этот Один и Тор на самом деле? У нее нет времени на беспокойство и сомнения. Правая ладонь создает огненный меч под названием Тацука. Бушующее пламя лезвия было нестабильным и всепоглощающим. Форма была слишком неидеальна для того, чтобы дать гарантию того, что этого будет достаточно для победы. Фокусирует свои чувства и желания для того, чтобы придать мечу более элегантную, красивую и четкую форму, истинную форму. Бушующее пламя лезвия сфокусировало свое пламя и придало форму простого обоюдоострого клинка. По форме меч напоминал стандартную вариацию мечей стиля Цзянь. Теперь, дело за малым. Найти слепую зону и нанести гарантированный удар. Одного выпад этого меча должен запечатать его. По крайней мере, она так думала. Попытка зайти ему за спину под техникой хамелеона и создание завесы из черных ворон перед его взором увенчалась провалом. Один чуть сместился в сторону, пропустил атаку выпад мимо себя и провел легкий удар ладонью неуважительным ударом пощечины так, будто отмахивался от мошки. Херда, ее руки опустились на землю, а ноги припали на колени. Голова опустилась вниз на 90 градусов. Ее глаза смогли увидеть под ней странную печать, которая не позволяла ей двигаться. Злоба и ненависть на этого старика и на свою беспомощность перед лицом врага ее сестры пробуждала в ней все больше решимости. Вокруг нее бушует красная чакра и создает сначала скелетный каркас, а после и доспех Сусана. Аматерасу буквально сжигает под ней землю и уничтожает печать только для того, чтобы заметить тот факт, что в нее послали около 5 сфер с красной энергией, при контакте с которым ее зрение поглотила тьма и сузила ее кругозор всего мира до расстояния вытянутой руки. Она слышала сражение, разрушение и кричащий голос Саски. «Наруто, Тор, мне все равно, кем ты себя считаешь. Ты спас меня от самой себя. Теперь моя очередь. Ты не можешь спасти того, кто этого не желает, глупое дитя. Жалкие монстры не способны ни на что, кроме разрушения. Гравитационный сферообразный импульс разрушает все вокруг и отбрасывает Итачи назад. Извернувшись в воздухе, она воткнула кончик лезвия в землю и, остановив свой кратковременный полет, пропахала ногами несколько метров назад. Саске сидела на коленях и опиралась на свой меч, как на трость. Кровавый подтек у брови и множественные режущие раны были на тех или иных местах ее тела. Также можно было заметить несколько пятен ожогов и слоя льда, образовавшийся в левом боку. Какой бы сильной Саске себя ни считала, но до уровня Одина она не дотягивала. Каждая попытка защиты или атаки стояла ей ранение. Даже Сусана не давал какого-то значительного преимущества, а все из-за того, что после разрушения плотного потока защиты из чакры ее тело на несколько секунд становилось уязвимым перед тем, как ее собственная чакра восстановит защиту. Саске не боялась боли или смерти, но их поражение может привести к тому, что во внешний мир вернется уже не Наруто, а Один, и уже тогда она или кто-либо в этом мире навряд ли сможет его остановить. Красное небо, белое солнце, красный океан крови. Почти все в этом мире имеют оттенок красного. Я лежу на спине, а в голове сплошная пустота. Рядом послышались тихие, медленные и приближающиеся шаги, которые отдавались по водной глади характерными для данного места всплесками. Только посмотри на себя, стоило кому-то прийти к тебе за местью, и ты мгновенно теряешь голову. Голос до боли знакомый, какого-то мальчишки, совсем юный, задорный и не скрывает насмешки над моим положением. Шаги раздавались эхом все ближе и ближе. Юная версия Наруто встала прямо рядом со мной. Стояла надо мной и смотрела на меня сверху вниз. Я все еще выгляжу как Тор и все еще не могу принять того, что... И долго ты будешь лежать здесь и бездействовать? Я думал, что убил тебя, когда... Я не хотел говорить обо мне и переключился на него. Это не было плодом моего воображения, иллюзии или фантазии. Это определенно его душа, но что-то было не так, и это вовсе не было связано с тем, что он был полностью обнажен и не ощущал никакого дискомфорта в своем внешнем положении. Телосложение полностью соответствовало сильному человеку. Его взгляд источает решимость, злость и стойкость. Эти глаза не принадлежали 13-летнему мальчишке. Нет, ты не хотел и не желал этого. В тот самый момент, когда ты коснулся меня, ты пожелал отдать мне все, что у тебя есть, а все потому, что посчитал себя недостойным новой жизни. Правда, я не смог принять всю эту силу и воспоминания. Для меня это было слишком. Я думал, что умру и стану частью тебя, но что-то не дало мне раствориться в твоей душе. Нечто, что существовало давно в моей душе. Так же, как и Саске, я имею в своей душе какой-то древний или старый отпечаток своих прошлых жизней. Мы решили разделить между собой все, что мы имеем. Ты взял у меня часть, а я взял свою часть. Это изменило нас. Ты стал куда более проще и легче воспринимать людей вокруг и не ощущал какого-то отторжения или омерзения от того факта, что тебе нравится Саске, а все потому, что это были мои чувства, мои эмоции. Я жил в твоем сердце, так же как и один, но я не мог как-то повлиять или пресечь его попытку освобождения. В конце концов, Наруто, указал он ладонями на свою грудь, слишком слаб, чтобы противостоять кому-то вроде него. Чего ты хочешь? Чего хочу? Я? Ты серьезно? Меня больше волнует, что именно хочешь ты. Легкий пинок ступни в бок отдался сродни пощечине или назойливому укусу комара. Злость медленно поднималась где-то из уголков моей души. Я видел твои воспоминания. Я чувствовал все то, что ты чувствуешь. Я понимаю, что ты винишь себя в том, что ты сделал по своей собственной воле, но я не понимаю лишь двух важных вещей, Тор. Его голубая радужка глаз медленно сменилась кровавым оттенком. Кровожадный оттенок злости, ненависти и злобы. Знакомое ощущение жажды убийства и крови. Да, он действительно перенял от меня некоторые качества. Равно, как и я. Почему ты до сих пор винишь в этом лишь себя? Неужели ты не понимаешь, что без сладких речей Одина и пророчества Норнов ты бы изначально не встал на этот путь? И самое главное, ты действительно просто хочешь сдаться и отдать ему свое тело несмотря на Саске? Ты просто позволишь ему делать с ней все, что угодно? Ты забыл, кто ты есть на самом деле? Как ты не можешь понять, что это уже не о тебе, а о нас? Мне все равно, что ты сделал в прошлой жизни. Я хочу, чтобы ты не отдал эту жизнь какому-то старику, жаждущему силы, власти и контроля. Он поднимает ступню ноги и мощным ударом наступает мне на грудь, отправляя мое тело прямо в густой и плотный поток Красного океана крови. Костлявые ладони тянут меня в свою пучину, затягивают в самую глубину бездны, желают запечатать, уничтожить и поглотить меня в своих собственных сомнений, ненависти, злости, ярости и вины. Ах, теперь, я понимаю, я эгоистично считал, что это лишь моя вина, мое прошлое невозможно изменить, но я могу попытаться измениться в этой жизни, начать все заново и исправить то, что я уничтожил. Я более не желаю лишь уничтожать. Я впервые в своей жизни хочу что-то создать не ради Саске, этого мира или этих людей, а ради самого себя. Спасти себя, создать себе предназначение, которое способно исправить мое прошлое, ради создания лучшего будущего. Именно поэтому я должен сделать самое простое и логичное решение, на которое способен простой человек. Я должен отпустить свое прошлое. Сгруппировал свое тело и мысленным посылом ринулся вверх, наружу. Я все еще чувствую призрачные прикосновения моих врагов, которых я не желал убивать, но я проигнорировал их всех. Наруто стоит надо мной. Между нами черта между океаном крови и миром снаружи. Он протягивает мне свою ладонь. При моем высвобождении произошел большой всплеск крови. Время будто остановилось, а наши ладони медленно соприкасаются в простом жесте рукопожатия. На этот раз на его лице за место злости была лишь искренняя и простая улыбка. Запомни, твоя жизнь уже не принадлежит только тебе. Теперь, скажи мне, кто ты? Я потянул его руку на себя и просто обнял его. Это мое прощание и моя благодарность. Мне уже все равно, кто я на самом деле. Тор, Наруто, человек, монстр, джинчурики. Все это для меня не важно. Важно лишь то, кем я буду прямо сейчас. Я, Наруто Узумаки, бог грома и молний. Гравитационный сферообразный импульс разрушает все вокруг и возвращает меня в то самое воспоминание моего прошлого. Пора избавиться от последнего важного аспекта моей прошлой жизни. Несмотря на все техники Мангёка Шарингана, Сусана, скорость, силу и даже меч Тацука не помогли Итачи победить Одина. Он был слишком универсален. Он будто заранее, даже не имея Шарингана, имел контрмеру против каждой их атаки. Стихийные заклинания разрушали ландшафт, взрывали его и поднимали блоки земли в воздух. Иллюзии лишь на какую-то секунду сбивали его с толку, но он быстро выбирался из них. Некая ворона просто пролетала мимо его лица, и иллюзия мгновенно снималась. Этот противник не уставал, а лишь все больше и больше наступал. И Тачи сразу поняла, что если это подсознание, то их сила измеряется не исходя, насколько они сильны в реальном мире, а насколько они сильны внутри. Она быстро поняла, что Саске имела в виду под таким простым словом, как Бог. Сила духа этой души была просто невероятна, абсурдной. Она пала первой. Видимо, один воспринимал ее как приоритетную угрозу своей жизни из-за ее особого меча и буквально сковал множествами барьеров без возможности быстро избавиться от них за один раз. Стихийные кольца, больше похожие на цепи, покрывали руки, пояс и ноги. Правда, почему он делал приоритетно именно убийство Саске, если ее убийство было куда проще и легче произвести? Ответ ей пришел достаточно быстро. Саске – это единственный ключ к душе Наруто. Ее существование в этом подсознании – это единственный барьер, который ограничивает и не дает ему выбраться наружу. Саске лежала боком на земле. Кровь застилала лицо, усталость ее духа взяла над ее телом вверх. Сусана и ее Шаринган отключились, но ее правая ладонь все еще напряженно сжимала рукоять своего ниндзита. Хифна. Это его подарок и доказательство их связи между ними. Ты заплатишь за это. Это его жизнь, не твоя. Слышала такое изречение? Лев не интересуется мнением овец. Во внешнем мире я найду вам обоим хорошее применение. В тот самый момент, когда один замахивался своим копьем с простым намерением проткнуть и уничтожить ее, к своему удивлению и даже шоку он осознал, что не может двигаться. Тело замерло в нелепом положении. Проходит секунда и происходит характерный магнитный звук искажения в пространстве. Наруто уже не выглядел как Тор, но в то же время он разительно отличался от Наруто. Все естество Учиха говорило о том, что перед ней стоит нечто большее, чем просто человек. Тело покрывает белая энергия, похожая на ауру. Не бушующая, агрессивная или жестокая наподобие покрова из молнии, а спокойная и сияющая, словно свеча. Самым притягательными, мистическими и красивыми были его глаза. В глубине голубых глаз черный зрачок приобрел белую ровную крестовую форму с острыми концами. Теперь я могу видеть абсолютно все. Пора покончить с этим. Один. Стоило ему снять с его тела гравитационное давление, как началось простое избиение. Каждая попытка взмаха или выпада копья пресекалась контрударом. Легким взмахом кулака или ноги наносил удар и на секунду выбивал из его рта воздух и сносил в сторону. Иногда просто уходил легкими шагами в сторону, смещал голову или искажался в пространстве, чтобы уйти от той или иной атаки. Могло сложиться впечатление, что каждое его движение или намерение Наруто мог читать заранее. Наруто полностью изменил тактику своего сражения. Если раньше он всегда атаковал и уничтожал своего врага, то в этот раз он просто ожидал действия своего противника. Будто таким образом он пытался доказать разницу между ними. Доказать, что теперь он не просто какой-то монстр, а очень опасный, спокойный и расчетливый бог молний. Ты всегда говорил мне и убеждал в том, что я всего лишь монстр. А как насчет того, чтобы сразиться с богом? Выпад копья Наруто пропускает, чуть сместив голову в сторону, и вместе с его выпадом наносит ему удар кулаком прямо в лицо. Один вынужден положить из-за боли свободную ладонь на лицо, тем самым давая возможность своему сыну жестко схватить его за горло и добавить еще один мощный удар в лицо, который вызвал гравитационный взрыв и отбросил его назад на несколько десятков метров. Кончиком лезвия пытается остановить свое тело от удара. Один негодует и ощущает поднимающийся в своей душе страх и сомнение. Тор, позволь мы. Я знаю настоящую причину, почему ты ненавидел меня. После своего пробуждения я наконец смог вспомнить одно очень далекое воспоминание, которое ты намеренно у меня запечатал с помощью магии. Норны предсказывали о том, что некто с силой бога и кровью гиганта станет твоей погибелью. Именно поэтому ты всегда ненавидел меня, опасался меня, моего потенциала и возможностей, использовал меня для уничтожения угрозы своей жизни. Этот страх поглотил твое сознание и не позволил тебе понять, что во всех бедах ты должен был винить не гигантов, меня, Кратоса или Лаки, а самого себя, но твое эго и амбиции были выше тебя. Ты не мог пойти на уступки, ты не хочешь и не желаешь меняться. Ты лишь хочешь получить ответ на этот проклятый и глупый вопрос, что ждет великого меня после смерти. Да, один припал к нему на колени и опустил копье горизонтально перед собой. Руки поднялись в простом жесте, будто он принимал свое поражение. Тор, мой мальчик, выслушай меня. Ты вернулся туда, откуда начал. Будто это водоворот или петля, в которую ты себя добровольно заключил. Ты не учишься на своих ошибках. Какая разница в том, что нас ждет? Нам важно лишь то, каким образом мы жили и будем жить. Ты не понимаешь. Мы, боги, и мы не имеем права просто раствориться в ничто. Это нечестно. Я не могу этого принять. Я должен знать, Тор, я не хочу исчезать. В этом новом мире я смогу познать новые вещи, знания, силу и будешь снова манипулировать, подчинять и уничтожать своих врагов, что встают у тебя на пути, верно? Это моя природа, сын. Я не могу идти против нее. Его ладони медленно потянулись к шесту копья. Хах, забавно. Мне кажется, я никогда не слышал, чтобы ты называл меня своим сыном. Наруто показательно развернулся к нему спиной и устало вздохнул. Он уже видел будущий сценарий итога их диалога. Но мы можем изменить ее. Мы можем стать лучше. 0,0001 секунда. Правая рука быстро покрывается черной субстанцией, которая способна влиять на материю пространства, разрезать, разрушать, стирать из пространства те или иные вещи, игнорировать практически любую физическую структуру. Понимание и познание своих собственных истинных возможностей позволило ему открыть наиболее опасный метод воздействия на пространство, когда не нужно было никакое оружие, заклинание или техник. Это было простое бытие, которое было создано еще с начала времен зарождения Вселенной. Первородная космическая сила, способная к уничтожению и созданию пространственных контуров. Наруто мгновенно развернулся к нему и произвел простой взмах прямой ладони сверху вниз прямо по нему. Наруто видел, как он намеревался ударить его в спину. Наруто видел, как за одну секунду черная линия образовалась прямо посередине его тела, а также как эта черная линия буквально разрубила все это пространство на две ровные части. Шок и неверие быстро сменились страхом и негодованием. Он не понимал, что случилось, и в то же время не хотел умирать. «Я отказываюсь от тебя и от твоего имени, Один. Прощай». Тело Одина разрывается на белые осколки и устремляются к его душе, но за место принятия, Наруто лишь отмахнулся от них и просто молча наблюдал за тем, как они исчезают. Ему не нужны были его воспоминания, знания или душа. Он дал себе слово, что сможет познать в этом мире все самые, что ему не нужна будет помощь в этом деле. В конце концов, он решил окончательно разорвать с ним связь и отказаться от него. Единственными настоящими родителями, которые подарили ему что-то в момент его рождения, были Узумаки Кушина и Минато Намикадзе. По крайней мере, они отдали свою жизнь ради него, а это по крайней мере достойно уважения. Пространство вокруг не выдерживало повреждения и разрубания на две части и разрушалось на составляющие, тем самым пробуждая их во внешний мир. Комнату гостиницы разорвало на части, а все из-за его пробуждения. Гравитационный импульс уничтожил крышу, мебель, двери, часть коридора. Наруто чуть завис в воздухе и в мягкой улыбке покрыл свою левую ладонь белой субстанцией. Деревянная структура крыши, мебели, коридора и двери будто в обратной перемотке просмотра фильма возвращала привычный вид комнаты. Использовал часть своей силы для манипуляции временем на неодушевленные предметы для простого тестирования своих сил и возможностей во внешнем мире. Эта процедура продлилась всего лишь минуту времени. Хозяйка гостиницы на это лишь с открытым ртом смотрела и под конец этой сцены не выдержала, упала на пол и потеряла сознание. Для ее смертного разума сам факт того, что ее комнату сначала взрывают, а после какой-то неизвестный сияющим в белом свете парень, левитирующий в воздухе, восстановил ее в привычный и идеальный вид, было нечто абсурдным и лишенным всякого логического смысла. Наруто мягко приземляется на пол и мгновенно принимает в свои объятия Саске. Мягкая улыбка тронула его лицо, а правая ладонь мягко поглаживала ее по макушке. В такие моменты она очень сильно напоминает по своему характеру и жестам какую-то кошку, которая своим вниманием делает его сердце мягче и теплее. «Я думала, что ты можешь проиграть. Теперь все будет в порядке. Спасибо, Саске. Ты действительно спасла меня. Обещаю, что больше не буду вести себя так глупо». Приподнимает голову вверх, недовольно бурчит, хмурится и дуется как ребенок. В каком-то смысле, Саске и была ребенком, а потому лишние комментарии вставлять по этому поводу было неуместно. «Докажи». Наруто легко рассмеялся и большим и указательным пальцем мягко коснулся ее подбородка для простой фиксации на месте. Она уже заранее знает, что он сделает, и лишь прикрывает ненадолго глаза для простого, мягкого и нежного жеста поцелуя, который продлился чуть больше минуты. Чего Саске Учиха не смогла ожидать или услышать, так это его простого, чистого и искреннего признания. «Я люблю тебя». Ее лицо мгновенно вспыхивает в розовых и красных тонах, отчего эта реакция его еще больше повеселила. Будущие повседневные будни обещают быть интересными и забавными. Глава 25. Зависть 18+. Предупреждение. В главе присутствуют элементы инцеста. Вдохновение на главу и на сам основной пиринг получил именно от такого автора Дадзинси под именем Мия Арсен. После инцидента со случайным гигантом из пространственного разлома и моего сна о прошлом я наконец-то смог ощутить себя окончательно освобожденным от оков прошлого. Нет, конечно же, полностью я не смог освободиться и забыть свои ошибки, но я более не буду на них зациклен и уж тем более предаваться сомнению собственному месту в этом новом мире. Кто бы мог подумать, что один решил использовать меня как запасной план в случае провала в поисках своей, так называемой, истины. Наруто был прав во всем, а я просто либо забыл, либо решил не думать о том, что будет после. Хотя, я никогда не был силен в том, чтобы думать заранее наперед и о последствиях тех или иных действий. А может, это просто проделки осколка души Одина, что запечатал в моем сознании логические процессы моего решения. Ладно, что было, то было. Наруто все еще в моем сердце, но я уже более не ощущаю себя как Тор. Мы стали как никогда ближе к пониманию друг друга и приняли себя такими, какие мы есть. Мы приняли тот факт, что без Саске мы бы навряд ли стали теми, кто мы есть на данный момент. Теперь же, все будет иначе. Я всегда игнорировал или не воспринимал всерьез свое будущее или врагов, которые способны угрожать мне, а все потому, что не боялся никого и не боялся сражений. Будь то у них какой-то план, засада или ловушка, я был готов спокойно принять это. Теперь же, появилось одно важное «но». Я не мог идти на неоправданный риск или ошибки, когда дело касается Саски. Я доверяю ее способностям и силе, но не ко всему можно быть подготовленным, когда речь идет о тех, кто готовы на все ради исполнения своего плана или мечты. Я говорю, конечно же, о человеке в маске, Учиха Мадаре или кем он желает себя называть, мне откровенно, насрать. Он вполне реальная угроза не только для Итачи, моей деревни, но также, самое главное, и для Саски. Я не могу позволить, чтобы он решил использовать ее как рычаг давления на меня. Все же, Данзе не был откровенным идиотом и знал, что если он сможет получить Саске, то он вполне реально мог более или менее контролировать меня. Именно поэтому, я впервые в своей жизни, решил не ожидать нападения своих врагов, а подготовиться к тому, чтобы самому нанести ощутимый и необходимый удар. У меня есть одна неподтвержденная теория и план, по которому я планирую убить или захватить настоящего лидера Акацуки. Остальные же, не будут представлять из себя какой-то проблемы. Просто у этого Мадары есть одна раздражающая способность, которая ставит его в приоритет, а именно способность делать себя недосягаемым в пространстве. Исходя из личных наблюдений и заметок Итачи, среди всех членов Акацуки именно он, Пейн и еще может Зицу могут стать для нас проблемой. Первый из-за силы, второй из-за Ринигана, а Зицу из-за крайне малого источника данных и информации об этом типе. Все, что ей известно о нем, так это то, что он мог найти все, что угодно и проникнуть куда угодно и при этом игнорируя все защитные барьеры. Пусть он и считался неким разведчиком организации, который занимался поиском и сбором информации, у Итачи складывалось о нем какое-то неприятное впечатление, и это было вовсе не о том, что он был самым настоящим каннибалом, занимающийся пожиранием трупов своих врагов, а о том, что информация о его прошлой структуре деятельности просто не существовала. Он был в организации еще с момента ее создания, а это означало, что у него есть некая связь с настоящим лидером организации. Обычно те, кто знают больше всех, обычно используют эти знания для удовлетворения каких-то своих целей. Возможно, я и Итачи просто слишком большие параноики, и мы лишь пытаемся увидеть двойное дно там, где его определенно нет, и этот тип, простой разведчик, но никогда не стоит недооценивать потенциально опасных крыс, которые могут проникнуть куда угодно и найти, что угодно. В любом случае, я решил разобраться со всем этим чуточку позднее. Прямо сейчас, я был слишком расслаблен и наслаждался компанией моей Учиха. Саски сразу после этого смогла заметить во мне вполне реальные изменения, которые заставили ее задать мне один очевидный вопрос. «Ты ощущаешься другим?» Мы обнаженные лежим в кровати напротив друг друга. Я лежу боком к ней, а она боком ко мне. Ее грудь мягко касается моей груди. Моя правая ладонь играючи чуть касается ее неряшливой колючей челки. «Да, и как же, ты был таким мягким», — нежным и чувственным, будто ты действительно люблю тебя, несмотря на прошедшее время между нами. На ее лице все еще расцветает робость и смущение. В такие моменты я не могу скрыть легкой улыбки. Она была слишком милая. Просто это слегка непривычно. Не пойми неправильно. Мне это нравится, но иногда будь более агрессивным. Ты из тех, кто любит пожестче, да. И кто же в этом виноват? Отвечать или парировать это каким-то глупым аргументом было не обязательно. Заместо этого мы одновременно закрыли глаза и коснулись лбами друг друга. Мы ощущали тепло, дыхание и наши сердца в этом простом жесте. Мы бы могли в таком положении спокойно уснуть, а после начать новый день. Но мои мысли медленно перевелись с нее на ее старшую сестру. Сердце всего на секунду пропустило странный удар. Будто я видел, как она сожалеюще смотрит на наши спины, медленно отдаляется от нас и остается позади. Я знаю, что это ощущение не является влюбленностью, а скорее жалостью и желанием помочь. Но некая часть моей души желала сделать ее счастливее и лучше, а для этого мне нужно сделать одну крайне сомнительную вещь, которая не особо практикуется в этом мире. Многие из местных девушек находят этот ход грязным и лишенный чистых побуждений, который руководится скорее излишней похотью, жадностью и эгоизмом. Саске, ты ведь мне доверяешь, верно? Спокойно открываю глаза и также спокойно задаю вопрос. Конечно, вопрос был для нее немного неожиданным, но она все же заинтересованно подтвердила. Итачи, как ты смотришь на то, чтобы я взял ее? Саске удивленно приподнимает брови и все так же спокойно принимает мой вопрос. Всего на пару секунд обрабатывает в своей голове, что именно я имел в виду под словом «взять Итачи». Я могу принять это, но я не смогу принять кого-то кроме нее. Если ты бы сказал то же самое по отношению к Цунаде. Учиха не договорила, а лишь в доказательстве или даже угрозе своих слов решила просто активировать свое дадзюцу. Цунаде меня привлекает своей сильной личностью. Удар в плечо был мне ответом. Это не единственная вещь, что тебя в ней привлекает. Это правда. Легко сдаюсь перед фактом, в легкой усмешке. Обещаю, что если что-то и пройдет между нами, то я обязательно перед этим тебя предупрежу. Утешил. Устало вздыхает и закатывает глаза. Наверняка, думает о том, какое я безнадежное и похотливое животное. Если между нами действительно что-то пройдет, то в этом акте не должны присутствовать какие-то романтические чувства. Я не могу дать ей свое сердце. Я дал обещание Саске, что мое сердце принадлежит лишь ей. За своими путешествиями мы смогли посетить множество обычных и простых мест. Покупали разную еду и не менее интересную одежду. Местный стиль одежды хоть и был в каком-то смысле красивым, но меня всегда привлекала простота и удобность ношения. Не нужно совершать каких-то кучи приготовлений, легко заменить и очищать от крови простую ткань, которую ты мог за одно движение надеть и снять. Я был до ужаса простым парнем и не имел каких-то особых предпочтений. В отличие, конечно же, от Саски. Ей было необходимо использовать меня словно куклу и примерять на мне один за другим разного рода наряды. Начиная от шорт, футболок, головных уборов, тапочек и заканчивая это кимоно, штанами, брюками, куртками и ботинками. Когда же одежда начала перетекать в отдел 18+, то я был вынужден прервать ее любопытство. Для меня эти 5 часов оказались слишком долгими. Я не хотел выглядеть, как там продавец сказал, владельцем подземелья, где одежда представляла из себя одни лишь сплошные тугие колючие ремни, пояса, длинные кожаные перчатки и длинные сапоги. В комплекте даже шла плетка. Ни я, ни Саски не были фанатами занятий СМ, но одна лишь фантазия этого вида пробудила в ней что-то, и это что-то мне не хотелось практиковать. Правда, все же, одну сексуальную футболку она все же решила для меня приобрести. Сетчатая майка очень детально и легко просвечивала мое спортивное телосложение. Я и не думал, что от простой демонстрации одежды у нее может пойти небольшая прямая струйка крови из носа. Эти люди иногда такие странные. Конечно же, я не был единственным, кто закупал одежду и проводил ее демонстрацию. Сама Саски и Итачи тоже обновляли свой гардероб, и одна особа уж очень хотела узнать мое мнение касательно той или иной одежды. Как я уже говорил ранее, я был сплошным камнем, когда дело доходило до одежды, но Саски доказала мне на простом примере, что некоторая одежда действительно кардинально меняла человека и выставляла его в ином свете. Под конец она специально хвасталась своими, скажем, преимуществами, примеряя и интересуясь моим мнением касательно того или иного купальника. Подмечала мою реакцию. Правда, она признала свое поражение, когда совершенно случайно раскрыла разделяющее между нами препятствие в виде занавесочного полотна ткани примерочной комнаты, явив нашему взору Итачи в довольно откровенном черном купальнике. Черная ткань лифчика открывала место для кожи и не скрывали соски ее упругой, подтянутой полной груди, что на мой взгляд ненамного, но превосходило грудь соски. Итачи сначала удивилась, но заметив мое удивление и даже в некотором смысле смущение, граничащее с возбуждением, отвела взгляд и прикрыла свою грудь рукой. Ей было непривычно от простого факта, что кто-то вроде меня видит в ней настоящую и привлекательную девушку в расцвете своих лет. Ближе к вечеру мы решили посетить в местной деревушке горячий источник. Чем-то особенным он не отличался, а все из-за слабой популярности данного места. У меня не было желания контактировать с местными жителями, которые могут украдкой смотреть или подсматривать за соски. Сделаю какую-нибудь глупость, вмажу кому-нибудь по лицу, отчего этот тип получит в лучшем случае сотрясение мозга и обезображенное лицо, которое сохранит след от моего кулака, а в худшем отправит на тот свет. Даже простая мысль о том, что кто-то может мечтать о ней или прикоснуться к ней, вызывает у меня тихий гнев. Именно поэтому я выложил владельцу горячего источника довольно внушительную сумму только для того, чтобы никто кроме нас троих не проводил в нем время сегодня вечером. Благо, старая женщина по имени Тацумаки, владелица местного горячего источника, вполне спокойно приняла мою просьбу, закрыла вход в гостиницу и предложила лишь ее домашний алкоголь, который готовит ее верный муж, и домашнюю еду, которую она сама готовит для гостей. У них никогда не было таких богатых и уважаемых клиентов. Все занятия по бизнесу проводила их семья. Она отвечала за расходы, планировку и еду, а ее муж и ее дочка отвечали за работу на горячем источнике. В редких случаях муж занимался подачей алкоголя. Я несколько сомневался в последнем и выразил вопрос, а все потому, что я не настолько тупой, чтобы пить чистый спирт, разбавленный с каким-нибудь дерьмом под ночным небом. На что сама Тацумаки с низким поклоном убедила меня в том, что ни за что бы не стала оскорблять такого дорогого гостя таким жестом, и предложила это исключительно ради попытки ее семьи отплатить за такую щедрую оплату за посещение их небольшого горячего источника. Было слегка непривычно носить это их местную юкату. Как по мне, это просто слегка усложненная версия ношения халата. Единственное отличие заключалось лишь в широком и плотно обвязанном поясом и широкими свободными рукавами. Это было крайне известное традиционное одеяние, которое одевают местные люди на разного рода праздники или события. Еще была более упитанная версия, названная местными как кимоно, и отличие одного от другого заключалось в том, что у кимоно поверх моей юкаты мне еще нужно было надеть еще один слой одеяния. Выбор пал именно на эту одежду из-за того, что юката отражает специфичные представления традиционного местного общества о женской сексуальности и нормах приличия. Минусом этого можно было указать то, что юката наглухо перекрывает вид женских ног, их открытая демонстрация считается в этом мире неприличным актом. Я на пару минут вспомнил о том, что соски некоторую часть времени носила открытую и свободную одежду, которая подчеркивала некоторые откровенные места ее тела, хотя, скорее, это моя вина, так как я всегда при ней говорил о том, что важно лишь принимать собственные решения, а не полагаться на кого-то и соблюдать все нормы местного приличия. Все равно, ее намерение и демонстрация была исключительно направлена именно на одного конкретного человека. Плюсом же можно соотнести то, что плотная ткань вокруг тела подразумевает глубокий вырез, подчеркивающий красоту женской груди. Таким образом, даже будучи полностью скрывая свое тело в ткани этих, так называемых, халатов, у них все еще получается подчеркивать свои приятные глазу преимущества перед мужчинами. Почему я вообще согласился на этот маскарад? Ну, наверное, мне просто захотелось изучить и принять местную культуру этого мира для более глубокого понимания традиций, правил и ритуалов. Все же, я планирую в будущем сделать соски своей женой, и мне бы хотелось, чтобы этот акт прошел по всем нормам и традициям местного мира. Все же, я уважаю и забочусь об истоках ее потомках. Пусть от ее семьи и клана почти ничего не осталось, но это вовсе не означает, что мне все равно на ее культуру, семью и традиции. Это простая игра, и мне просто захотелось ей следовать. Моя юката не отличалась чем-то особенным и принимала обычный желтый цвет под цвет моих волос. Также, я не совсем понимал необходимость использования деревянных тапочек, которые при каждом шаге создавали характерный звук при соприкосновении с асфальтом, но это уже особенности предпочтения местных. Я не придавал своей одежде какого-то скрытого смысла или значения, но зато Саски и Итачи решили похвастаться своими одеяниями, а также их скрытыми посланиями. Все же, мне иногда от нечего делать в поисках знаний хотелось познавать даже самые простые и бесполезные вещи. Местные иероглифы могли означать множество значений, а цвета и цветы могли символизировать или передавать суть того или иного послания. Одежда могла в буквальном смысле озвучить то, что им говорить не имело смысла. Саски всегда любила синие и черные цветы, именно поэтому ее юката имела синий цвет с рисунками красных роз. Если розы олицетворяли романтику и опасность острых шипов к прикосновению, то в моем мире синий цвет был одним из самых дорогих цветов и поэтому ассоциировался с элитой королевской семьей, аристократия. Все же, именно один любил ходить в синем плаще. Синий цвет также легко помогал определить честность в том или ином сражении. Это делалось потому, что убийство или дуэль должны были происходить публично, чтобы тот, кто убивает, потом не был обвинен в нечестном или подлом убийстве. Яд или метательные снаряды, которые завершают дуэль еще до ее начала. В сражении один на один невозможно не пролить кровь. Вергельд невозможно было забрать, не запачкав свои руки. Ведь Вергельд – это плата крови, и если забирая эту плату ты не проливаешь кровь, то ты по своей сути лишь срамишь свою честь и достоинство, используя уловки, трюки и жульничество ради победы.